Как хорошо-то, Господи! Погода майская, все цветет, и оттого так радостно. И потому еще, что отец поедет снимать дачу, и от него пахнет флер-д'оранжем, и щиплет ласково за щечку, и красивые у него золотые запонки на манжетах, и сам такой красивый, все говорят, красивее, ловчее всех, огонь прямо на 100 делов один, а поспевает. Вчера Горкин заправил свою ковровую сумочку саквояжек. Ездит по кладбищам родителей поминать покойных. Дедушки, бабушки, все у него родители. До вечера будем навещать христосоваться. Поесть захочется. А там хорошо на травке, на приволье, и черемуха зацвела, и соловьев на Даниловском послушаем, и с покойничками душу отведем, повздыхаем. Сегодня все тронутся, кто куда, а больше в Даниловку, за Москворецкая Палестина наша. А нам за три заставы надо. Первая – за Рогожскую, на Новоблагословенное, там все наши, которые по старой вере, да не совсем, а по Новоблагословенному, с прабабушки Устиньи. Она из раскола наполовину вышла, а старики были самые раскольные, стояли за старую веру крепко, даже дрались в соборе при царице, и она палками велела их разгонять за озорство такое. В книгах написано старинных про дедушек. Там и дедушка Иван Иванович покоится, а потом за Пресню на Ваганьково, там матушкина родня. И Пелагея Ивановна, которая кончину свою провидела, на масляное отошла, знала всю тайную премудрость. Уж потом только вспомнили, как с отцом такая беда случилась. Сказала она ему Филипповке на его слова, что думает вот ледяной дом делать. Да, да, горячая голова, и пощупала ему голову. Надо литку, надо, остынет. А потом мы за Серпуховку на Даниловское. Там Мартын плотнику покаяется, который царю Аршинчику делал. И другие кто когда-то у нас работал, еще при дедушке. Уважить надо. А потом и в Донской монастырь, совсем близко. Там новое гнездышко завелось. Братик Сережечка там младенчик, и отец местечко себе откупил, и матушки. Чистое кладбище, солидное, у яблоневого сада. Не надо бы отбиваться. Горкин говорит, что ж разнобой-то делать, срок-то когда придет. Одни там его станут, другие там и поодаль. Вместе-то поскладней. Да так уж пожелалось папашеньке. Сережечка-то любил, поближе приспособил, отделился. Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там, закусим на могилках, духовно потрапезуем с усопшими. Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи. Знакомых повстречаем, все туда на свиданец сберутся. Анюта с Домной Панферовной всегда в Радонице на Ваганьковском бывает. Душа спасительно побеседуем, повоздыхаем. Шарабан заложен, слева сидит Андрейка в казакине. Отец в свежем часучевом пиджаке, в верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке. С ней верхом ездит, скок на подножку, в верховой шапочке молотчиком, тянет ко мне два пальца, подмигивает, и я подставляю щечку. Ласково прищемляет и говорит, прищурясь, с собой, что ли, взять? Да некуда брать, и торопиться надо, с Горкиным веселей тебе, слушайся его. В воротах навстречу ему Василий Васильевич, отец кричит, на кладбище, скоро ворочусь, оседлать стальную, крепче затягивает, надувается шельма, да гляди! И затрепала полой часучевого пиджака за шарабаном. Василий Васильевич, охота с нами, да завтра наем рабочих, а взять греха с ним не оберешься. Он провожает нас и говорит: «Эх, люблю я черемуху ломать, помянул бы родителей». А Горкин ему жалеючи: «Евпроксеюшку-то забыл? Сидор Карпыча». Он покоряется. Помнит, как поминал в прошедшем году отца протодиакона, который до Примагентова был у нас. Насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует. И хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи. Я спрашиваю, это чего такое? Евпроксеюшка Сидор Карпыч? А это когда нашли Василия Васильевича на Даниловском. 2 дня искали. Сидит, лика не узнать под крестиком. И рыдает, рыдает, поминает, старинную песенку чуть везет. Государь мой, батюшка, Сидор Карпович, а скажи, родименький, когда ты помрешь? В середу, бабушка, в середу Пахомовна, в середу. Навзрыд рыдает и головой в могилу от горести. А это он будто на протодьяконовой могиле убивается. Уж очень на хороший человек был протодьякон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодьяконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпроксеи. Жития ей было 2 месяца и 7 дней. А через жалостливый характер все. Едем сначала на Ваганьково за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Пелагею Ивановну, яичко покрошили, панихидку отпели, повоздыхали. Гаврилу, Екатерину помянули. Я-то их не знавал, а Горкин знал. Родители-то матушкины. Люди самостоятельные были, ничего. А Пелагея Ивановна святой человек. Премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала. Послушать бы. Посокрушались, как мало пожила. За 60 только-только переступила. Попеняли нам сторожа. Чего мы яичком сорим? Цельным полагается поминать родителей. А это им, чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили. Они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно 7 концов. То Христос воскресе из мертвых, то вечная память, то судухи праведных, душа возносится. А сверху грачи кричат, такой-то веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли один памятник, высокий, зеленой меди, будто большая Пасха, и написано на нем вылитым медными словами: «Девица, певица и музыканша». Мы даже подивились, уж так торжественно. И самую ту девицу видали за стеклышком на крашенном портрете. Молоденькая красавица, и ангельские у ней кудри по щекам, и глаза ангельские. Антипушка пожалел, повоздыхал, молоденька-то какая, и померла. Ее Михаил Панкратыч говорит, там уж поди, в ангелы прям приписали. Неизвестно, какого поведения была, а так глядеться очень подходит к ангелам, как они пишутся, и пеньем может заслужить чин. И повстречали радость. Неподалеку от той девицы дом на Панферовна с Анютой. На могилке дочки своей сидит и молочной яичницей поминает. Надо, говорит, обязательно молочной яичницей поминать на Радоницу. По поминовенному уставу установлено в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую девицу. Она про нее все знает. «Не, не удостоится», — говорит. «Это уж ей известно». Антипушка стал доспрашивать, а она губы поджала только, будто обиделась. Сказала только подумавшая: певчий Сиятров застрелился от нее, а другой, суконщик-фабрикант, медный ей мавзолей воздвиг, Пасху эту. На Пасху она приставилась, а написал неправильно. А чего неправильно, не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусовское поехали. Муж покойный, почпартист, квартальный, там упокояется. И яичницу повезли. А мы на Новоблагословенное потрусили через всю Москву. Тихое совсем кладбище, все кресты под накрышкой, голубцами, как избушки. Люди все ходят чинно, все бородатые, в долгих кафтанах, а женщины все в шалях, в платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. И у всех сытовая кутья, черные с пареной пшеницы, и многие с лестовками, а то и с курильницами-ладанцами, окуривают могилки. И все такие-то строгие по виду, а свечки не белены, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень уж все порядливо. Даже и пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшки нам служили, так-то истово благолепно, и пели не смертью смерть поправ, а по старинному старокнижному: смертью на смерть наступи. А напев у них, Это вот смертью на смерть наступи, ну, будто хороводное веселое, как в деревне. Говорят, стародревнее то пение, апостольское. Апостолы так пели. Поклонились прабабушке Устинии. Могилка у ней зеленая, травяная, мягкая. Камня она не пожелала, а крест только. А у дедушки камень, а на камне Адамова голова с костями. Смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди. Повоздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился. Вербочку-то забыли дома. А мы нарочно свеченую вербу в бутылку тогда поставили. Вербное воскресенье. Вот на Радоницу и посадим у дедушки в головах, а Мартыну посадим на Даниловском. И верба уж белые корешки дала, и листочки уж пробивались, маслились. И забыли. А это от расстройства. Горкин еще с Егорьего дня расстроился. Бывает так. Навалится и навалится тоска. Только утром Галочка порадовала маленько, а после еще тоска, и на кладбище даже не хотелось ехать. Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели, заторопился он на Даниловское и домой. Приехали на Даниловское. Сила народу! Попросили сторожа кривую посторожить, а то цыгана похаживает. Да, говорит, приглядывается цыганишки, могут на Радоницу и обрадовать за милую душу. Да на вашу-то не позарится. Пролетка разве? Да и от пролетки-то вашей кака корысть. Всего и звание-то звон один. Стало обидно Горкину за кривую, сказал. Ты не гляди, что на уши в ерша пошла. Побежит домой соколу не угнаться. Ну, говорит, буду сокола вашего стеречь. Дали ему пятак задатку. Батюшку и не дозваться. Пятеро батюшек, и все в разгоне, очень народу много. Череду ждать до вечера. Пропели сами Христос воскресе и канон пасхальный, Горкин испоминанница усопшие имена почитал распевно, яичко покрошили, сказали шепотком, «Прощай, покуда, Мартынушка, до радостного утра, домой торопиться надо». А народ все простой, сидят по лужкам у кладбища, поминают. Вобл от березы обивают помягче, чтобы донышки к небу обернули, тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, попили кваску за тризну, пошли к пруду черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывало, и сказывали, тут огромнейший сом живет, как кит-рыба. В омуте увяз, когда еще тут река в старину текла. И такой-то старый да грузный, ему и не подняться со дну. Один раз только какой-то фабричный его видал на зорьке. Да после тризна-то всего, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана. Несут ее целыми кустами. Говорят, подали, ступайте, там ее сила нету светная. Стали поглуше забирать искать, черемухи нет и нет, обломана. Горкин опять схватился. «Ах, я старый дурак! Гриш, что не проведали его могилку!» А это про мальчика Гришу он, который с мостков упал. Горкин все каялся, будто это через него упал, к высоте его приучал. И на него пятимью наложил суд, а самого правил. Рассказывал он мне, когда к Троице мы ходили. Но купили на пятак черемухи у старого старика. А уж к вечеру дело, домой пора. Порадовались черемухи, все в нее головами нюхали, самая-то весна. Антипушка и припомнил, ломал бывало черемуху молодым, и песенку припомнил. «Певали у вас так?» — Горкин спрашивает. «И я черемушку ломала, духовитую вязала. Как ты это забыл? А, головушку разломила, всю тело растомила, всю ту ночку не спала, все то милого ждала. А дальше вот и забыл, не упомню». А Горкин отплевывается. Нашел время, дурак старый. Заторопил нас, скорее, скорее, припоздали. А Гриш-то? Ну, Гриша нас простит, скорее, скорее. Всполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать. А как же в трактир чайку попить завернуть хотели? У Серпуховской заставы. Ну, завернем на полчасика, говорит. Чайку-то любил попить, да из копченой селедки смерть пить хочется. Все бы ничего, легко... А как у бабушки Устини сидели на могилке, что-то меня словно толкануло. Там лени во мне стало, мочи нет. А трактирщик знакомый заставы, гостеприимный, ботвинницей стал угощать с судачком сушеным, и по рюмочке они выпили. —